Наполеоновский империализм и еврейская эмансипация. История Европы XIX века, а с ней истории евреев, была предопределена еще в XVIII веке во Франции. В те времена то, что происходило во Франции, отзывалось во всей Европе. Как выразился историк, когда Франция чихает, у Европы насморк. В свою очередь, история Франции к тому времени перестала быть делом королей. Ее начали вершить интеллектуалы. Французами правил теперь не голод, а идеи. Четыре человека, не евреи, изменили образ мышления всей Европы. Язвительное остроумие Вольтера подорвало основы церкви. Энциклопедия наук и искусств Дидро подорвала основы веры. Общественный договор Руссо подорвал прежнюю концепцию государства. Философия бесконечного совершенствования человека Кондорсье вселила надежды на возникновение нового, разумного человеческого существования. Наибольшую роль сыграл общественный договор. Он разжег не только пламя французской революции, но и пожар еврейского национализма XIX века. В нем утверждалось, что власть первоначально родилась из взаимного соглашения между народом и правителями для взаимного блага обоих. Однако затем, вследствие воздействия науки, искусства и политики, этот договор был искажен, а потом и вовсе разорван. Государство, по Руссо, должно было быть выразителем воли народа, а не правителя. Подданные должны жертвовать частью своих прав ради всеобщего блага. Но они имеют право разрывать контракт, если правитель узурпирует власть, врученную ему народом. Можно и тут задать древний вопрос, что чему предшествует? Новые ли идеи подрывают старые установления, или крушение старых установлений порождает новые идеи? Новый ли способ производства делает установленный порядок изжившим себя, или изживший себя старый порядок порождает новые идеи? Как бы то ни было, очевидно одно. Вожди французской революции подхватили эти новые идеи французских рационалистов и использовали их лозунги, чтобы увлечь массы. Мушкеты швейцарских наемников Людовика XVI оказались бессильны против идей свободы, равенства и братства. Французская революция началась как восстание против короля, которого народ не мог понять, и превратилась в истерию, которая вышла из-под контроля вождей. Разум оттеснил человечность, террор стал орудием разума, события разворачивались с невероятной стремительностью, Бастилия была взята штурмом. Франция была провозглашена республикой, король и королева были казнены, был введен террор, 350 аристократов ежемесячно шли на гильотину. В ноябре 1793 года был официально низложен Бок, а в июне 1794 года Робеспьер был объявлен верховным жрецом. Один за другим вожди революции погибали в ее же собственных жерновах. Марат был убит в ванне Шарлоттой Карде за измену революции. Дантон был казнен Робеспьером за то, что мешал революции. Робеспьер был обезглавлен собственными сторонниками за то, что его развратила революция. В начале революционных событий евреи рассматривались как один из главных врагов республики. Это был чисто логический вывод. Церковь была, несомненно, врагом республики. Но церковь и евреи верили в один и тот же Ветхий Завет. Следовательно, евреи тоже были врагами республики. Если бы не тень Мендельсона и вполне реальная фигура графа Мирабо, евреи могли быть уничтожены в ходе революции. Мирабо, этот знаменитый оратор и один из немногих вождей революции, умерших в собственной постели, некогда встречал Мендельсона в Берлине. Благодаря этой встрече Мирабо познакомился с 35-вековой культурой еврейского народа. Тотчас после штурма Бастилии евреи предстали перед революционным трибуналом. Им надлежало отстоять свое право быть гражданами республики. Мирабо встал на их защиту. Шли яростные дебаты. В конце концов вопрос был передан на всенародный референдум. Антиеврейская фракция, уже уверенная в своей победе, потерпела жестокий удар. Из 60 районов Парижа 53 подавляющим большинством проголосовали за предоставление евреям равных прав. В 1791 году 70 тысяч французских евреев стали равноправными гражданами республики. Новой французской республике и новым еврейским свободам угрожала одна и та же опасность. Еще недавно европейские монархи с ужасом следили за восстанием американских простолюдинов против английского короля. На их глазах народ взял власть в свои руки и основал революционную радикальную республику. Ее подстрекательская конституция, известная под названием «Декларации независимости», была явно списана с левацкой книжонки «Общественный договор», созданный похотливым мегаломаньяком Руссо. Теперь с еще большим ужасом они наблюдали за аналогичными событиями во Франции. На сей раз они происходили у них под носом. Бунт следовало немедленно подавить, даже силой. Армии Австрии, Пруссии, Испании и Англии вторглись во Францию, чтобы задушить еретическую идею свободы. В помощь вторшимся армиям французская знать создала внутри страны пятую колонну. Она развязала свой собственный, белый террор. Она намеревалась совершить переворот и вернуть себе власть в Париже. Но аристократы не предусмотрели появление 24-летнего генерала артиллерии по имени Наполеон Бонапарт. Одним залпом картечи, как говорил Наполеон, он подавил восстание знати. Отныне и до 1815 года история Европы была ничем иным, как страницей биографии этого маленького корсиканца, отпрыска бедных дворян из Аяччо. Он присоединял к своим владениям одно европейское государство за другим. Их короны он раздавал своим многочисленным родичам как свадебные подарки. «Я не преемник Людовика XVI», — провозгласил он, — «я наследник Карла Великого». В этот момент он возлагал знаменитую железную корону Милана на собственную голову. Наполеон возвел себя на трон. Он присвоил себе функции свергнутого короля и низложенного бога. Объектом человеческого поклонения стал теперь не бог, а богатство. Он приручил духовенство, узаконил в своем кодексе социальные и материальные завоевания революции, ввел государственный контроль за образованием и создал орден почетного легиона, чтобы вознаграждать буржуазные добродетели. А что с евреями? Вспомним, что в средние века евреи представляли собой отдельную корпоративную общность. Они обладали почти полным самоуправлением. Бессмысленно говорить, что они были неравноправны. В средние века все были неравноправны. Зато они имели свои суды, свою полицию и свои налоги. Они были государством в государстве. Они пользовались такой свободой и такими правами, каких не знали христиане в феодальном обществе. Их социальный статус был ниже статуса знати и высшего духовенства, но он был много выше статуса крепостного, деревенского землевладельца, йомена и бюргера. Все это, однако, было до изгнания евреев в гетто. Теперь во Франции феодального строя больше не существовало. Наполеону предстояло решить, что делать с еврейскими государствами в границах самой Франции и всех тех стран, которые он присоединил к империи. Склонный к театральности Наполеон созвал Национальную ассамблею еврейских нотаблей. Изумленным евреям было задано 12, на первый взгляд, бессмысленных вопросов. Одобряют ли евреи полигамию? Разрешают ли они развод? Дозволено ли еврею жениться на христианке? Считает ли себя французский еврей французом? Согласны ли евреи исполнять французские законы? Какой административной властью обладают раввины? И так далее. Нотабли кипели от возмущения. Они не понимали смысла происходящего. Тем не менее, у них хватило ума отнестись к вопросам с серьезностью, которой они как будто и не заслуживали. В течение нескольких недель они представили Наполеону ответы, которых тот ожидал. Нет, евреи не одобряют полигамию. Да, они разрешают разводы. Да, Франция – это родина французских евреев. Они готовы защищать ее от всех врагов. Нет, раввины не обладают административной властью. Нет, ограничения в браке относятся только к язычникам, а христиане – не язычники, следовательно. И так далее все 12 ответов. После этого Наполеон выложил свою козырную карту. Он созвал первый за 18 столетий великий еврейский Синедрион. Тот самый Синедрион, который не созывался со времен разрушения храма римлянами. Наполеон потребовал, чтобы евреи подтвердили свои ответы перед этим Синедрионом. Он хотел, чтобы эти ответы стали обязательными для всех евреев. Теперь еврейские руководители поняли весь его замысел. Тем не менее, они не могли сдержать радостных слез при мысли о восстановлении святейшего Синедриона. Эта весть мигом облетела весь еврейский мир. Имя Наполеона стало известно каждому еврею. В синагогах Европы и Америки его честь служили специальные службы. Великий Синедрион перестал существовать в ту же минуту, как удовлетворил требования Наполеона и подтвердил ответы ассамблеи Нотаблей. Тем самым он провозгласил, что Моисеевы законы являются законами религиозной, а не гражданской жизни. Он постановил, что евреи обязаны подчиняться гражданским законам государства. Он подтвердил, что юрисдикция раввинов не распространяется на гражданские и уголовные дела. Он признал, что отныне евреи не являются государством в государстве, а образуют часть общей нации. Тем самым все оставшиеся еще в Европе еврейские феодальные общины становились анахронизмом. Им оставалось лишь ждать, пока история расправится и с ними. Свое окончательное военное поражение Наполеон потерпел под Ватерлоо. Свое политическое поражение он потерпел на Венском конгрессе в 1815 году. На этом конгрессе австрийский император Франц играл роль хозяина, принимавшего в гостях всех реакционных монархов Европы. Монархи прибыли с целыми обозами несметных гардеробов, окруженные блистательными фаворитками и преисполненные твердой решимости повернуть ход истории обратно. Они подписали пакт, который получил название Священного Союза. Пакт предусматривал восстановление всех старых порядков. Монархи сказали «нет» всем социальным и экономическим нововведениям. Они поклялись поспешить на помощь любому из тех, кому будет угрожать очередная революция. В результате вспыхнула серия революций, каких Европа никогда не видывала. Ветер свободы разнес искры восстания по всему континенту. За революцией 1820 года последовала революция 30-го, затем 48-го года. Демократия терпела поражение за поражением, но она выстояла и в конце концов победила. Французы восстали против реставрации бурбонов. греки свергли своих турецких поработителей. Италия была объединена. Бисмарк создал единое немецкое государство. Повсюду евреи выступали бок о бок с христианами. Иногда они выступали на стороне реакции. Гораздо чаще они выступали на стороне демократии. Они воевали как французы, немцы, австрийцы, итальянцы, англичане. Как и все, они были заражены идеями национализма. Между тем, пока враждующие лагеря размахивали своими флагами, толковали о всеобщем братстве и стреляли друг в друга, пар и электричество потихоньку преобразовывали лицо мира. Промышленная революция вознесла биржевого маклера выше венценосного монарха. Новая германская держава бросила вызов английскому всемогуществу. Мир, сам не зная того, на Первой мировой войне. Эмансипация евреев в Италии в XIX веке была типичным примером эмансипации в западноевропейских странах. Освобождение Рима наполеоновскими армиями было впечатляющим событием. При свете факелов французский генерал зачитал ликующей толпе манифест Наполеона, который даровал итальянцам, евреям свободу, равенство и религиозную веротерпимость. Во всех гетто были выломаны ворота. Итальянцы приветствовали еврейских раввинов словами «гражданин раввин». Они жали руки остолбеневшим евреям, вместе с ними радостно распевали песни освобождения. Повсюду сажали деревья свободы. Поражение Наполеона под Ватерлоо было одновременно поражением итальянцев и евреев. Свергнутые правители тотчас извлекли из гардеробов свои заплесневевшие мантии. С помощью Священного Союза они восстановили свою прежнюю власть. Деревья свободы были выкорчеваны. Папа Римский вернулся на престол Ватикана. Евреи были загнаны обратно в гетто. Гражданские права итальянцев были перечеркнуты. Но было слишком поздно. Идея свободы пришлась по вкусу итальянскому народу. Революционные настроения продолжали расти. Число тайных обществ, поднявшихся на борьбу с реакцией, множилось. Самым влиятельным из них было общество карбонариев. Это движение вдохновлялось христианскими идеями, содержалось на еврейские деньги и состояло из представителей обеих религий. В 1820 году карбонарии подняли свое первое восстание. Оно потерпело неудачу из-за вмешательства Священного Союза. Пули и штыки были ответом на требования свободы и дешевых овощей. Битва была проиграна, но война продолжалась. Джузеппе Мадзини основал новое общество. Цель его было освобождение Италии от власти папы и чужеземных хозяев. Раввины в синагогах служили патриотические службы. Евреи толпами устремились под знаменом молодой Италии Джузеппе Мадзини. Так началась Вторая революция 1830-31 годов. Она тоже потерпела жестокое поражение. Затем на сцене появился новый национальный герой – Джузеппе Гарибальди. В 1849 году Гарибальди и Мадзини впервые удалось объединить Италию. Евреи со всех концов страны устремились в Рим приветствовать освободителей, провозгласивших создание Итальянской республики. Их преданность делу революции была вознаграждена высокими постами правительстве нового государства. Республика, однако, просуществовала недолго. Она снова была раздавлена Священным Союзом, а Италия снова была разъединена. Борьба за объединение опять ушла в подполье. Евреи вступали в ряды Ресорджименто графа Кавура. Вместе с тысячей краснорубашников в Гарибальди они шли на освобождение Сицилии и Неаполя. Они воевали в новых легионах Мадзини. Они до хрипоты орали вместе с итальянцами, пока, наконец, одержали победу и в 1861 году провозгласили новое конституционное итальянское королевство. В этой новой Италии евреи были избраны итальянцами на ведущие почетные посты, что явилось громогласным подвижением доверия к еврейскому народу. Луиджи Луцатти, основатель Итальянского народного банка, 5 раз был министром финансов Италии и ее премьер-министром. Генерал Джузеппе Аталенги, первый еврей в итальянском генеральном штабе, доблестно сражался в рядах Ресарджименто и стал министром обороны. Еще один еврей, Сидни Соннино, 2 раза был премьер-министром. В качестве министра иностранных дел во время Первой мировой войны он сыграл важную роль в расторжении Тройственного союза Германии, Австрии и Италии и переходе Италии на сторону союзников. Католический Рим избрал Эрнесто Натана своим мэром, Людовико Мортара, упорядочивший итальянский гражданский кодекс, стал президентом Верховного суда и первым министром юстиции. История евреев в Германии немногим отличалась от их истории в Италии. В 1798 году пало первое немецкое гетто в Бонне, городе Бетховена. Ликующие немцы окружили гетто и разрушили его стены. Гетто исчезало одно за другим, и немецкие евреи становились равноправными немецкими гражданами. Как и в Италии, они принимали участие в последующих за этим революциях и контрреволюциях. Вместе с немцами они боролись за современное государство и свободу для всех. В Пруссии они стали офицерами и солдатами, государственными деятелями и чиновниками. Вместе с Кайзером и Бисмарком они боролись за объединение Пруссии с Федерацией немецких государств, основанной на Венском конгрессе. Когда в 1870 году Наполеон III объявил Пруссии войну, 7000 евреев вступили во Францию в составе немецких армий. Лозунг «Германия превыше всего» овладел умами немецких евреев в такой же степени, как и умами немецких христиан. Празднуя победу, немецкие евреи обнимали немецких христиан, между тем, как французские евреи вместе с французскими христианами клялись, что возьмут реванш. В Австрии еврейская эмансипация вначале натолкнулась на препятствия. Затем, однако, она пошла по проторенному пути. Декрет Иосифа II о веротерпимости был похоронен вместе с ним. Эпоху веротерпимости сменила эпоха торжествующей реакции. Все демократические завоевания евреев и христиан были заперты под замок, охранять который взялись учредители Священного Союза. Упрятанные за решетку еврейские и христианские либералы сумели разжечь революцию 1848 года, которая смела не только их узы, но и австрийский трон. Демократические свободы были восстановлены. Ироническим примечанием звучит судьба князя Меттерниха, руками которого был создан Священный Союз. Спасаясь от революционной виселицы, Меттерних обратился за помощью к барону Соломону Ротшильду, одному из последних придворных евреев Европы. Ротшильд помог Меттерниху бежать и долго еще продолжал поддерживать его в изгнании.